Глава 15. «Лилей», — написала я на крошечном клочке бумаги, который носила вместе с браслетом. Написала так, как чувствовала, и явно буквы не принадлежали коломийскому или эшерскому языкам. «Мое имя», — прошептала я в полумраке комнаты. «Лилей». Попробовала на языке и словно бы оглохла в один миг от звуков собственного имени. Как если бы сразу несколько сотен голосов зашептали, закричали и просто позвали меня. Да, это точно оно. Спустя несколько продолжительных секунд смогла прийти в себя, почувствовав, как стремительно побежали две влажные дорожки по щекам. Вот уж не думала, что это окажется столь важным для меня. Спасибо, что вернулась ко мне. Прикусив губу, прошептала я и, не сумев больше сдерживаться, горько расплакалась. Я совсем не помнила, как провалилась в сон, такой болезненный, глубокий, обволакивающий. Не знаю, быть может, я надеялась, что в эту ночь я увижу что-то еще из собственного прошлого. Возможно, но чуда не произошло. Все, что мне снилось, — это странная маслянистая черная река и пламя, расцветающее на ней. Какая-то неясная суматоха вокруг. Странно, но несмотря на то, что огонь выглядел беспощадным, я словно смотрела на него со стороны. Мне не было страшно. Скорее, я чувствовала себя как-то отчужденно. Это был не сон, а настоящее мучение. Потому, проснувшись и обнаружив, что пора в купальне проверять результат вчерашнего замачивания, я почувствовала настоящее облегчение. Меньше мыслей о прошлом, стоит налаживать настоящее. Пробормотала я самой себе, снимая с вешалки уже порядком опостылевший комплект формы телесного цвета. «Наряд какашки!» — прошипела я себе под нос, поражаясь, как мадам Шир могла выбрать подобное официальной формой нашей школы. Хотя кому какое дело, как мы выглядим, пока мы здесь. Если так подумать, то суть остается сутью. Кем бы мы ни вышли, воспитанники данного заведения в свет, по сути своей, они навсегда останутся слугами своих господ. В отличие от Эшера, весна в Алмау была яркая, теплая, утопающая в цветах, красках и потрясающих запахах, царящих вокруг. Действительно, ничего подобного встретить в Эшере было просто невозможно. Казалось, даже листва на деревьях была по-особенному яркой, насыщенной или напитанной какой-то особой энергией, делающей ее чуть ли не сияющей. Порой, увидев очередной распускающийся кустарник или цветок, я могла замереть на несколько секунд, уговаривая саму себя постараться не забыть это во что бы то ни стало. Страх потери памяти плотно обосновался в сердце. Вот и сейчас, должно быть, со стороны я смотрелась как недалекая идиотка, которая, открыв рот, разглядывала, как распускаются крошечные голубые цветочки. И я готова была поклясться, что в этот момент с их лепестков соскальзывают едва заметные глазу золотые искры. И тем удивительнее была эта картина. Куда как удивительнее той тряпки, что ждала меня в купальнях. «Хорошо тебе живется, как я посмотрю!» Женский голос, сочащийся гневом, прозвучал со спины. Что странно, так это то, что я слышала его единожды и никак не думала, что так хорошо запомню. Но именно возвращение этой девушки я ждала, как того самого грома, что возвестит меня о начале нового этапа моего выживания в Алмау. Быть может, всему виной была моя мнительность. Быть может, я по определению не могла жить, не ожидая какой-то подлянки мироздания в свой адрес. Но так или иначе, Теперь это действительно может произойти. Я нарочито медленно повернулась лицом к девушке, что говорила со мной, и едва не закричала от увиденного. Все такая же высокая, но от былых аппетитных форм не осталось и следа. Казалось, она не ела все 3 месяца, что ее здесь не было, потому как передо мной стоял настоящий скелет, затянутый белоснежной кожей. Ее зеленые глаза потускнели, став своим цветом напоминать буро-зеленую жижу болота. Белокурые блестящие локоны словно истончились, напоминая сейчас паутину, будто стоит мне подуть, и они просто улетят с ее головы. Но все это куда бы еще ни шло, если бы не 2 четких шрама от уголков ее губ до самых ушей, уродующих ее лицо и превращающих ее рот в вечное подобие жуткой улыбки. Я молча смотрела на нее и на самом деле не знала, что делать или сказать. Было ли это следствием неверно принятого мной решения постоять за себя единственно возможным способом? Моя ли это вина? И что теперь делать, потому как она явно считает, что во всем виновата именно я? Таймарис изогнула свои губы в подобие улыбки, и вышел довольно жутковатый оскал. Она в 2 шага преодолела расстояние между нами и слегка склонилась ко мне. Я с силой сжала кулаки, готовясь ко всему, чему угодно. 3 месяца я провела в аморитовом мешке, — прошептала она мне в лицо. Точно это могло бы мне многое объяснить, но я понятия не имела, что такое аморит и мешок из него. Должно быть, сообразив это, она решила пояснить это для меня. Это такая камера без окон и дверей, а еще без возможности получать энергию для демонического ядра. Сказав это, она как-то странно хохотнула. Представляешь, через что я прошла? Мое ядро травмировано, и если я смогу призвать зверя в будущем, то, считай, я счастливица, но магический дар мне уже не пробудить, что бы я ни делала, — прошипела она, склонившись надо мной. Мое лицо резал лично хозяин, — вновь улыбнулась Таймарис, и я ясно увидела отблески безумия на самом дне ее глаз, посыпая раны аморитовой пудрой. Прикусив нижнюю губу, улыбнулась она, словно говорила о чем-то вкусном или приятном. «Знаешь, что он сказал мне, запирая в этом мешке изуродованную и обесчещенную?» Я не знала, что мог сказать ей урод, сотворивший такое. Я не хотела знать. «Я буду единственным мужчиной в твоей жизни, малышка», — прошептала она почти мне на ухо и тут же отстранилась. «Знаешь, почему он так сказал?» Я лишь молчала в ответ. «Знаешь?» — не выдержав, закричала она. «Нет», — одними губами прошептала я. «Потому что никто и никогда в жизни не посмотрит на подобную мне». То ли плача, то ли смеясь, наконец сказала она. «И все это из-за тебя!» Словно по щелчку пальцев, изменившись в лице, процедила она сквозь зубы, направив всю ненависть на меня. Вопреки всему, сила ее эмоций словно упала на иссушенную почву моей души и тут же была впитана мной, хотя это и было последним, чего я на самом деле хотела сейчас. «Ты правда так думаешь?» — тихо спросила я. «Правда считаешь, что это не вина того, кто сделал это с тобой? Или, быть может, не ты решила быть той, кто хотела унизить меня изначально? Почему ты жалуешься мне теперь? Почему ищешь виноватых где угодно, но не желаешь взглянуть правде в глаза?» «Он мой господин», — прошептала она, склоняясь ко мне и говоря эту глупую фразу так, как если бы она должна была многое прояснить для меня. «Он не может быть неправ», — твердо заключила она, и я невольно вздрогнула. «И я сильнее тебя даже сейчас. Я самая сильная волчица своего рода». «Что за ерунда?» «Думаешь, сможешь настроить меня против него? Но я прекрасно знаю, кто на самом деле виноват в том, через что я прошла. И знаешь, — сказала она и тут же улыбнулась, — я не собираюсь прощать тебя». После этих слов она повернулась ко мне спиной и нетвердым размашистым шагом направилась прочь. Я смотрела вслед этой искалеченной молодой девушке и не могла принять того факта, что если бы не мое решение тогда, быть может, этого не произошло, быть может, стоило тогда просто перетерпеть. Казалось, встреча с Таймарис перевернула все вверх дном у меня в душе. Ее изуродованное лицо, истощенное тело, искореженная энергетическая структура и насилие, с которым она столкнулась, не укладывались у меня в голове. Делая то, что я сделала, я знала, что хозяин должен будет ее выпороть розгами или запереть на срок от месяца до двух, урезав в питании и общении. Именно так гласил учебник права библиотеки Римана о наказании бесов за причинение легкого вреда собственности. Это же подтверждала книга по алавийскому праву, обнаруженная уже тут. Но то, что с ней произошло... О, Господи! В очередной раз, вспомнив ее изувеченное лицо, я раздосадованно отбросила нежелавшую отстирываться тряпку. Вопреки всем доводам разума, мне было действительно ее жаль. И я хотела бы помочь ей. «Конечно», — пробормотала я себе под нос, беря тряпку и начиная вновь катать ее по серебристой доске, не теряя надежды, что к началу урока она все же отстирается. «Она только что пригрозила тебе явно не за волосы отодрать», — пробормотала я себе под нос. «Но у нее есть право злиться». «Ты думаешь?» Голос Мак, раздавшийся у входа в постирочную, вывел меня из увлекательного диалога с самой собой. «Привет!» — кивнула я ей, а также Райсин и Лаэт. «Чем, ради бога, ты занимаешься?» — изогнув светлую бровь, усмехнулась Райсин. «Ты что, не в курсе того, что творится?» «О, о чем вы?» — нахмурившись, спросила я. «О том самом», — коротко и весомо заключила Лаэт. «Мы слышали ваш разговор», — добавила она. «И вся школа гудит о том, в каком состоянии вернулась Тай, как и о том, как она расправится с тобой». «И самое мудрое, что пришло тебе в голову, так это постирать в одиночестве и тут же встретиться с этой чокнутой», — не унималась Мак. «Ну, это пришло в голову мадам Тур», — вздохнула я. «Я не могу получить ни зачет по ее предмету. Это урежет мой и без того скудный паек и досуг. И так, кроме обучения ремеслу, никаких радостей. И потом, кто бы ни злился, окажись на ее месте. То, что с ней произошло, не укладывается в голове». «Ты такая наивная!» — покачала она головой. «Не устаю тебе поражаться. Здесь нет жертв, Фэй. Очнись же! Очнись уже! Здесь всем плевать на то, что случилось с этой девчонкой. Единственное, что сейчас заботит большую часть девочек, которые нацелены на род Вариен, так это как урвать свой шанс в сложившейся ситуации. Тебе стоит быть осторожней, начиная с этого дня», — сказала Мак, подходя ближе ко мне. «Мы также постараемся узнать, что к чему, но ты должна понимать то, что сотворили стай из ряда вон даже для Алмау. Это не соответствует никаким нормам права. пробормотала Макс какой-то странной смесью отчаяния. Быть может, впервые до нее дошло, кем она станет после выпуска из этого заведения, и в какой степени ее смогут защитить эти самые нормы права. Хотелось поздравить ее, наконец-то стало доходить. Я не стала спорить о степени своей наивности, так как то, что она по секрету сейчас мне озвучила, было мне и так давно понятно, и худо-бедно, но я готовилась к этому дню. Я одного понять не могу. Все же, не выдержав, отбросила я свою тряпку в сторону. Хорошо, у Тай есть право винить меня и мстить, но я не понимаю, почему под этим поводом мне стоит ждать и нападения от других. Зачем ради всех богов это может быть нужно? То, что я об этом знала, не делало это более понятным. Как несчастный случай со мной может быть взаимосвязан с Орденом? Ну, исчезни я, и что он захочет себе какую-нибудь Райсин, например? Но это же глупости. Что ему выбрать неисково? И потом, как я могу исчезнуть? У меня метка его рода. Они не смогут просто убить меня, нет же? «Господи, какой ты ребенок!» — вдруг усмехнулась Лаэт. «Да всем плевать на тебя, на Таймарис и на то, что с ней произошло. Просто совсем скоро третий принц объявит о своей помолвке. Начнут формировать его ближний круг наложниц. Как правило, их сразу три, помимо главной жены. Одна из высшего сословия, одна из среднего класса и одна из кого-то вроде нас. Равноправие, чтоб его, — хмыкнула она. Можно сказать, именно номер четыре — это то, что благородный жених может выбрать для души. И добрая половина женщин в школе, которая планирует свое будущее в гареме, считает, что для души третий принц припас именно тебя. Не будет тебя, и маленькая дверца в лучший мир станет чуть ближе. А если какая-то сумасшедшая подсунет тебе кислоту самаритовой пудры вместо порошка для стирки, и твои руки навсегда останутся изувеченными, то, конечно, ни о каком месте в гареме и речи идти уже не будет. И всем будет понятно без лишних слов, кто сделал это с тобой, даже если это была бы не она. «Твоя метка о двух концах, дорогая», — продолжила маг. «С одной стороны, никто в твердом уме не станет нападать на тебя открыто. А с другой стороны, так редок шанс, когда есть кто-то в нетвердом уме, и кого можно направить, поддержать», — прошептала Райсин. «И чьими трудами впоследствии воспользоваться в своих интересах, сохранив руки чистыми?» «Что ж, если девочки хотели напугать меня, то у них это здорово получилось. Хотя я до сих пор не могла представить, что кто-то действительно верит, что такой демон, как Орден Вариан, заморачивается по поводу собственного брака, исходя из повеления души. Не думаю, что этим может быть обусловлено даже желание пообедать у такого, как он». В этот день школа была похожа на разбуженный улей. Все о чем-то активно шушукались, жужжали так, что их речь невозможно было разобрать. И даже Лив и Ара о чем-то перешептывались, пока я шла в их сторону, неся свой поднос с едой. Я не могла бы с точностью сказать, что шушукались обо мне, но мне так казалось. Семя паранойи дало благотворные всходы. «Привет!» — немного нервно улыбнулась Лив, стоило мне присесть рядом с ней. «Привет!» — в тон ей ответила я. Всего на несколько секунд над нашим столиком возникло тяжелое молчание, после чего первой не выдержала Ара. «Ты видела, Тай?» — прошептала она, склонившись ко мне ближе. Не став отвечать вслух, я лишь кивнула. «Это ужасно!» — искренне воскликнула Лив. Жаль, ее род пожелал не быть озвученным официально, и мы никогда не узнаем, кому она будет служить после окончания курса. Грустно вздохнула девушка, накручивая на вилку лист салата. «Упаси богиня попасть в такой!» «Ты правда думаешь, что в других домах дела будут обстоять лучше?» — пробормотала я себе под нос. «Конечно. Посмотри, как о тебе заботится род Вариан, например. Разве плохо?» «Заботится? Обо мне?» — не веря собственным ушам, переспросила я. «Конечно!» — согласно закивала Ара, выразительно смотря на мою метку. «Защищает, обучает, не неволит!» — продолжала она, загибая пальцы на руках. «Не неволит?» — переспросила я. «Да, конечно, никто из девочек в моем окружении не знал, как именно я сюда попала. И для большинства пребывание в школе мадам Шир было чем-то столь значимым, что мне оставалось до сих пор непонятным. Конечно, третий принц оплачивает обучение и проживание, чтобы ты смогла стать квалифицированным специалистом. Даже ремесло позволил выбрать, что, если честно, поражает. Почему он согласился? Разве плохо, если смогу постоять за себя и со своего хозяина? Нахмурилась я. Так-то хорошо, наверное, вздохнула Ара. Но все мы понимаем, для чего ты здесь. И огонек зависти, что загорелся на самом дне ее глаз, стал для меня неожиданностью. Она завидовала мне, как и Лив. Я могла прочитать это в тех эмоциях, что так ясно исходили из них. Но как же связь, как же те отношения, что я так кропотливо выстраивала с ними? Я проверила нити, связывающие нас, и с ними было все в относительном порядке. Хотя они и колебались, но разорваны не были. И это стало не самым приятным открытием для меня. Если в отношениях с Каас у нас не было повода для того, чтобы проверить прочность нитей, то сейчас маломальски сильная эмоция в противовес дружбе могла их разрушить. «Перестаньте», — покачала я головой, — «это вовсе не так. Третий принц подобрал меня из жалости. Вы же знаете, что мой бывший хозяин, его близкий друг с долины, просил обо мне позаботиться перед смертью. И только поэтому он оставил эту метку и взял с собой. Мой бывший хозяин, — позволила я своим глазам увлажниться, вспоминая о Римане, — был благородным демоном. Он спас меня, когда я умирала от голода, лежа в канаве. И третий принц считал его достойным. Всхлипнула я, позволяя одинокой слезинке скользнуть по щеке. Только потому, что он дружил с хозяином, мне сейчас есть где жить и что есть. Как вам только в голову могло прийти нечто столь... Пожала я плечами, делая вид крайней растерянности от их слов. Я давно придумала слезливую легенду о том, как именно попала в Альмау. Потому как данный вопрос не возникал только пока я не научилась изъясняться на аламийском. Но стоило мне начать говорить, как пришло время рассказывать сказки, которые могли бы сойти за правду. «Да, прости, мы не подумали», — пробормотала Лив, наградив тычком в бок Ара. «Я обязательно отплачу принцу и его роду верной службой. Эркьер, главный над слугами рода Вариан, сказал, что если у меня получится, то верит меня в ученики садовника». «Это уже оговорено», — горячо заверила я, вкладывая талику внушения в это заявление. Обе девочки синхронно замолчали, а уже через пару секунд зачирикали вновь, но уже о том, как обстоят мои дела с заданием от мадам Тур. К слову сказать, промаявшись над тряпкой почти сутки, Я добилась равномерно серого оттенка. На этом успехи сошли на нет. И я ожидала получить удовлетворительно. «Как я ожидалась!» Изогнув губы в кривоватой ухмылке, сказала мадам Тур, увидев плод моих трудов и выводя три палочки в своем журнале. «И кем ты только планируешь стать? Как на хлеб заработаешь с такими-то навыками?» — сокрушалась она. «Я же была счастлива. Угроза над моим питанием и походами в библиотеку миновала. Но главный сюрприз ожидал меня в 5 часов вечера. Когда я пришла на место занятий с Ирдари, мастер, вопреки всему, был одет не в привычную мне одежду, которая на нем была во время тренировок. Штаны из темно-коричневой кожи и темно-серую безрукавку заменили вполне себе светский наряд и прическа. Я мало видела мужчин, которые ходили бы без униформы. Но в нечто подобное когда-то переоделись Орден и Саден. Из-за теплого климата у одежды не было длинных рукавов, потому рубашкам отдавали предпочтение безрукавкам и туникам. На настоящий момент на Ирдаре была надета светло-голубая туника, темные брюки и легкие сапоги. На его предплечьях красовались 2 широких браслета. Волосы были заплетены по бокам и распущены сзади. «Что это?» После положенного приветствия все же решила поинтересоваться я. «Решил, что могу сделать небольшой подарок ученику, который так старается», — усмехнулся мастер. А мне его усмешка показалась странно знакомой и как бы неподходящей для лица Ирдари. Что за ерунда грезится? Тряхнув головой, я решила не думать о глупостях, а сосредоточилась на главном, а именно на слове «подарок». «Подарок? Мне? Серьезно? Какой?» Ну, сама от себя не ожидала, что слово «подарок» так меня взбудоражит. «Мы пойдем гулять», — сказав это, он швырнул в меня небольших размеров сверток. «Переодевайся», — кивнул он в сторону небольшой сторожки, что служило прибежищем для инвентаря. «Серьезно?» — с замиранием сердца еще раз воскликнула я. И только получив утвердительный кивок, опрометью унеслась переодеваться. Мне мастер раздобыл удивительно приятное как на ощупь, так и на вид платье. Оно было слегка салатового оттенка, из тончайшего легкого материала, без рукавов, но сделанное как будто бы в несколько слоев. Легкими волнами оно струилось по телу до самых пят и подпоясывалось тонким поясом на талии. На ноги была пара легких сандалий из белой кожи. И даже несмотря на то, что здесь не было зеркала, мне казалось, что обновки мне действительно шли. Распускать волосы я не решилась. Расчески с собой не было, а идти просто так казалось не вполне уместным. Потому, оставив свою форму аккуратной стопочкой в сторожке, я поспешила к Ирдари. Поверить не могу. Я наконец-то смогу посмотреть на этот волшебный город, о котором все так грезят. Какое-то время мастер молчаливо рассматривал мое преображение, после чего слегка улыбнулся и провел ладонью около моих волос, отчего я вдруг ощутила поток теплого воздуха. Лента, удерживающая мой такой привычный пучок, исчезла, и тяжелые локоны заструились по спине. По бокам они точно так же сами собой сплелись в аккуратные косы. «Магия!» — удивленно ахнула я. «Она самая!» — одними глазами улыбнулся он. Мы вернулись к тому столбу, через который я когда-то попала в школу мадам Шир. «Почему мы не можем уйти через обычные ворота?» — поинтересовалась я. «Потому что с парящего острова нет иного выхода», — усмехнулся Ирдари, а мне понадобилось время, чтобы осознать сказанное. «Что? Как вы сказали?» «Ты все правильно расслышала», — сказал мастер, приложив серебристый жетон к столбу и делая жест рукой, позволяя мне пройти первый. «Почему я ни разу ни о чем подобном не слышала? Получается, что все в курсе, кроме меня?» И вновь это мимолетное ощущение залипания, чтобы уже в следующую секунду вывалиться наружу и оказаться в самом центре оживленной улицы. Должно быть, подсознательно я продолжала думать, что Алмау — это тот же Эсшер, только с климатом потеплее. От города я ждала того же, что обычно ждут люди долины. Мощеные улицы, магические фонари, каменные дома. При условии, что город достаточно богат, снующие туда-сюда экипажи. Ну, как-то так. Но я никак не ожидала, что окажусь стоящей на пушистой траве. В этом городе, как и в школе мадам Шир, не было дорог. Вместо них все вокруг устилало это мягчайшее, немнущаяся трава. Пока я, разинув рот, крутилась вокруг себя, точно самая настоящая деревенщина, я заметила еще одну странность. Здесь не было экипажей, ни одного. «Нет повозок?» — пробормотала я, особенно не рассчитывая на ответ. Но Ирдари расслышал. «Незачем», — коротко бросил он, но мгновение спустя решил пояснить. Это мир высших демонов. Тут у каждого есть пространственный карман, чтобы без затрат перемещать то, что нужно. А как добраться из одного конца города в другой? Кому как больше нравится, пожал плечами мастер. Кто послабее, или если нужно добраться куда-то на остров, что нет желания тратить силы, то используют столбы перемещения. Если нужно переместиться на небольшое расстояние, то проще всего скользить, используя стихийную магию. Тем, кто практикуется с воздухом, проще всего. Такие скольжения не требуют от них особых затрат. Те же, кто пользуется стихиями огня или воды, могут прорывать пространство, концентрируя свою стихию в двух отличных точках на входе и выходе. Как это? Разговоры о магии были в разы интереснее теории пятен. Но, возможно, мы увидим что-то подобное сегодня, если повезет. Так что не паникуй, если увидишь демона в огне. То это, скорее всего, феникс. Если выходящие используют воду, то, скорее всего, ирт. Ирты? Одни из представителей высших демонов. Я читала о них. Пробормотала я, жадностью разглядывая прохожих, архитектуру, те невероятные растения, в которых так естественно утопали здания и небольшие лавочки. Казалось, мне нет необходимости заглядывать в энергетические структуры проходящих мимо демонов. Сильфы, такие как Ирдари и мадам Шир, обладали особенно худощавым, словно вытянутым телосложением. Они казались практически невесомыми, утонченными и хрупкими. Ирты, напротив, все как на подбор коренастые. Не толстые, а именно что какие-то основательные. И, видя проходящих мимо меня демонов, я не могла не заметить, что пока не видела ни одного дракона или феникса. «Да», — кивнул Ирдари, — «ирты практикуют магию воды, фениксы огня». Сильфы воздуха. А драконы? Не дожидаясь продолжения, поинтересовалась я. Драконы получают ту магию, какую захотят, улыбнулся он. У каждого рода свои стихийные проявления. Драконы рождаются способными управлять энергией и сами выбирают, во что ее воплощать. Я думала, вы скажете, что их стихия земля. Хихикнула я, задрав голову и обалдев, только теперь поняв, о каких островах идет речь. Ведь именно сейчас один такой остров парил прямо над нами. Здоровенный такой кусок земли, утопающий в зелени. земли, почему?» Изогнув бровь, поинтересовался мастер. «Ну, это просто для комплексности», — фыркнула я. «Очуметь! Это что же, я в летающей тюрьме сижу все это время?» — пробормотала я себе под нос. «А ведь правда, если школа мадам Шир — это остров, с которого у меня нет права уйти, то получается, что я нахожусь в самой что ни на есть тюряге облегченного режима». «С магией не все так однозначно», — пожал плечами Ирдари. «Иметь предрасположенность к той или иной стихии не делает тебя ее заложником. Так или иначе, из любой стихии можно вытащить энергию и преобразовать ее в нечто иное. Например, если фениксу нужно переместить предмет, то это вовсе не означает, что он может лишь спалить его огнем. Он вытянет энергию из родной стихии и преобразует ее в то, что нужно. В силу мысли, например, чтобы передвинуть предмет с одного места на другое. Энергия — это всего лишь энергия, как ни крути. Просто у кого-то есть более подходящие проводники, а кому-то они не нужны». «То есть из воздуха можно создать коробку конфет, например?» — поинтересовалась я, наблюдая за тем, как остров над нами естественным образом уплывает все дальше и дальше. «Именно так», — подмигнул мне Ирдари и протянул небольших размеров коробочку, отделанную серебристой тесьмой, внутри которой на изящных бумажных тарелочках лежало несколько шоколадных конфет. Честно говоря, в своей новой жизни я ни разу не пробовала шоколад. Похоже, это лакомство было на какашки. Но, по слухам, должно было быть очень вкусным. И как бы мне не хотелось попробовать что-то новенькое, страх разочароваться во вкусе все же присутствовал. «Это очень увлекательно», — призналась я, неловко улыбнувшись, и попыталась было ускользнуть от предложенного угощения. «Не хочешь попробовать, какова сила воздуха на вкус? Это правда вкусно!» — выразительно посмотрел он на конфеты. «Мои любимые». Не то чтобы я вам не доверяла, но я, пожалуй, обойдусь». «Лучше возьми». Достаточно серьезно сказал Ирдари, и мне почему-то подумалось, что если я еще раз откажусь, он швырнет мне эти шоколадки в лицо, судя по его какому-то злодейскому взгляду после моего третьего отказа. «Спасибо, мастер», — коротко поблагодарила я, осторожно вынимая крошечный шарик из бумажной тарелочки. Закрыв глаза и отчаянно попытавшись отстраниться от мысли о том, на что именно похож этот коричневый катышек, я решительно засунула конфету в рот и тут же замерла, широко распахнув глаза. Кажется, у меня в этот момент появилась любовь и цель в жизни. Надо научиться делать шоколад. Может, и у меня найдется энергия, которая сможет стать конфетами. «Рад, что тебе нравится», — усмехнулся Ирдари. «Я думаю, совсем скоро ты сама сможешь многое узнать о магии, энергиях, что пропитывают наш мир, и управлении ими». Тихо сказал он, продолжая стоять рядом со мной. По совершенно непонятной мне причине от его голоса у меня мурашки побежали по коже. И я невольно вздрогнула, словно какая-то волна тепла едва ощутимо коснулась моей спины, волос. «Думаете?» — мечтательно улыбнулась я. «Возможно ли, что нечто столь кардинально изменится в моей жизни? Но тут все в руках Всевышнего, то есть Ордена Вариан, я хотела сказать». Усмехнулась я, подняв взгляд на Ирдари и встретившись с пристальным прищуром его синих глаз. Почему-то стало неловко. Но длилось это ровно секунду, пока Ирдари вновь не стал самим собой, а вместе с тем и взгляд его приобрел прежнее, скучающе-безмятежное выражение. «Вот и спроси у него при встрече», — подмигнул он мне, обходя меня по дуге и уходя вперед. «Если хочешь успеть посмотреть что-то интересное, то тебе стоит поспешить». Повторять дважды нужды не было. Это была самая удивительная прогулка за всю мою жизнь. Во-первых, ощущение того, что гуляем мы где-то по парку, не покидало меня из-за травы под ногами. Оказалось, что трава не совсем и трава, а растение под названием эрс. Магическое растение, способное аккумулировать энергию и передавать ее при соприкосновении с живыми. Конечно, это крупинки для развитого ядра. Но разве энергия может быть лишней? Сказал Ирдари, уводя меня все дальше по улице. И все же удивительной красоты здания, утопающие в цветах и зелени, не давали возможности забыть, что мы в городе. Откуда взялись эти острова? Как их много? Мы сейчас тоже на одном из таких островов. Куда они летят? Как далеко могут улететь? Вопросы рождались один за другим. Стоило вдалеке заметить еще один такой остров. «Это не совсем острова», — пожал плечами Ирдари. «Скорее так просто принято их называть. Это осколки». «Осколки?» Казалось, каждое слово мастера открывало для меня огромную дверь в мир. «Да», — кивнул он, — «ты же знаешь, что высшие демоны не всегда были на континенте». Я лишь кивнула. «Да, я слышала об этом». «Все просто. Некогда у нас был свой», — пожал плечами Ирдари, «и эти осколки материка, который исчез». «Что произошло?» «А что могло произойти?» — немного грустно улыбнулся Ирдари. «Война сильнейших уничтожила нашу родину, и даже некоторые рода высших», — подытожил он. Именно тогда мы пришли на север еще не существовавшего Эшера, собрали осколки нашего прошлого и создали будущее. Все, что ты видишь перед собой, — это пространственная магия, очень древняя и искусственная, замкнутого цикла безупречной циркуляции, так как запитана она на стихиях и энергии каждого из выживших родов. Пока есть огонь, вода, воздух и связующие нити энергии между ними, Алмао будет существовать, как будут парить и острова. Они кажутся маленькими, но на самом деле это тоже иллюзия. Один такой остров может быть размером с крупный город, и у каждого есть хозяин и название. Остров Мадам Шир, например, один из самых маленьких. Он как песчинка и относительно недорогой и небольшой, по сравнению, например, с резиденцией Вариан или многих других правящих родов. Сейчас мы на недвижимом плато, которое является центром жизни города и притяжением для каждого острова. Мы на самом деле не в центре Альмао, а на его окраине. Здесь не так многолюдно, много красивых мест и видовых площадок. Сейчас как раз мы идем на одну из них. Острова же, что ты видишь, никогда не смогут улететь слишком далеко. Но каждый из них движется по своей орбите. Этот город не просто существует благодаря магии высших, но и дает энергию и силу своим создателям. Каждый высший демон так или иначе возвращается в Алмао, чтобы напитать свое ядро и развить способности. Этот город необходим нам, а мы ему. Да и, если честно, я не уверен, что Алмао справедливо называть городом. Это скорее целая страна, просто расколотая на части и преобразованная пространственной магией так, чтобы уместиться в этих горах. «Не кажется ли вам, что это клетка?» Спросила я все же, не скрывая восхищения, наблюдая за удивительными улицами, по которым мы сейчас шли. Клетка? Если размышлять подобными категориями, где бы ты ни жил, это все равно будет клетка. Если кто-то мечтает об абсолютной свободе, то ему следует спать под кустом, а еще лучше умереть, разве не так? Это наш дом, Фэй, а не клетка, — спокойно сказал Ирдари. Как-то незаметно мы свернули на уединенную тропу, по краям которой росло растение, цветущее странными фосфорицирующими белоснежными гроздьями. Оно увивало тропу, превращая ее в своеобразный туннель, а цветы над нашими головами разгоняли тьму своим бледно-голубоватым сиянием. И хотя идти было достаточно тяжело, поскольку тропа стремилась вверх, я шла, затаив дыхание, боясь спугнуть такой момент, наполненный удивительной красотой. «Это невероятно, мастер!» — шептала я, идя, задрав голову и не думая смотреть себе под ноги. «Самое невероятное!» — начал говорить он, когда я неожиданно наступила на подол собственного платья и уже должна была упасть носом вперед, как оказалось в крепких объятиях Ирдари. Это был странный момент. В призрачном сиянии магических цветов его лицо оказалось так близко, что я невольно заглянула в синюю бездну его глаз. Как вдруг они напитались какой-то непроглядной тьмой, и чем дальше я всматривалась, тем меньше мне казалось, что рядом со мной именно мой мастер. Эти глаза? Разве такое может быть? Или я в конце концов сошла с ума? Или так сильно скучаю по нему, что не готова признаться в этом самой себе, но готова искать его на дне чужих глаз? Я судорожно перевела дыхание, вцепившись пальцами в ворот его безрукавки, и сделала глубокий вдох. И его запах вдруг наполнил все пространство вокруг. Он был знаком мне. Я узнала бы его из тысячи, просто потому, что так пах только один мужчина на свете, только рядом с ним. От одного его запаха мое сердце вздрагивало и сжималось до размеров горошины, просто потому, что именно так я могла видеть картины безоговорочного счастья, просто вдыхая его аромат. Это пугало меня не меньше, чем волновало, и мое сердце предательски стучало, как сумасшедшее в груди, пока я размышляла над тем, насколько такое в принципе возможно. «В порядке?» — тем временем спросил Ирдари. Я судорожно кивнула, отгоняя непрошенные мысли, и он помог мне встать на ноги. В тот самый миг, как его руки отпустили меня, все вернулось на круги своя. Странный аромат исчез, как и то, что мне вдруг померещилось, превратилось всего лишь в игру воображения. Оставшуюся часть пути я молчала. Честно сказать, мне было не по себе от произошедшего. Надо быть слепой и безумной, чтобы перепутать или увидеть в Ирдаре того, кто притащил меня в этот город, бросил в школе для слуг и забыл. Что бы ни говорила относительно того, что могла оказаться вместе похуже, чем школа для слуг, но грустно было все равно, глупое сердце. Тяжело вздохнув, поймала на себе обеспокоенный взгляд Ирдари. «Ты устала?» — поинтересовался он так искренне, что мне стало неловко. «Почему он так ведет себя сегодня? Может быть, потому что здесь только мы вдвоем? И он может позволить себе быть более мягким? Немного, — чуть улыбнулась я, хотя я вовсе не устала. Мне просто вдруг стало очень грустно. В этом призрачном, невероятно красивом туннеле, ведущем на вершину горы, мои мысли неотвратимо катились к чувству какой-то необъяснимой утраты и одиночеству. Такие приступы черной меланхолии были нередки. Иногда просто накатывали на меня. Становилось тяжело дышать, словно на грудь падал камень. А тут еще мысли о том, о ком думать никак не следовало, просто потому что... Что могло связывать кого-то вроде меня и такого, как Арден Вариан? Явно такие отношения никогда нельзя будет назвать такими словами, как любовь или хотя бы симпатия. «Идиотка!» — зло прошептала я себе под нос, силой сжав кулаки и в очередной раз задвинула все неуместные мысли и эмоции в самый дальний уголок души. Совсем скоро на другом конце туннеля забрезжил свет. Солнце неумолимо клонилось к закату, окрашивая все вокруг в насыщенно-малиновые оттенки. Выйдя из туннеля, я задохнулась от восторга. Алмао, парящие острова, снежные пики гор, что окружали город, оказались передо мной как на ладони. Некоторое время я просто стояла, уговаривая не забывать про дыхание. Как только сядет солнце, Эрс начнет фосфорицировать вместе с другими растениями, и ты увидишь, на что похож ночной Алмао, — сказал Ирдари, стоя за мной. Пока же предлагаю поужинать. Но ничего подобного не происходит в школе. Просто мадам Шир направляет эту энергию на подогрев воды и прочие нужды школы, — пожал плечами Ирдари. Так что насчет ужина? — Само собой, — кивнула я, обводя площадку, где мы оказались, взглядом. Оказалось, здесь было что-то вроде открытого кафе с верандой, где можно было поесть, наслаждаясь закатом. Но самое приятное заключалось в том, что кроме нас двоих тут никого не было, и я могла не думать о том, как ко мне отнесутся из-за клейма на руке или еще не пойми чего. Но почему тут никого нет? Разве это место не должно пользоваться популярностью? Так и есть. Но в выходные дни. Сейчас же городские жители заняты трудом больше, чем мыслями о красивых видах. «Как здорово, что мы здесь оказались именно сегодня!» — искренне порадовалась я. Солнце все еще отражалось о крыше домов города, когда мы вошли в кафе. Конечно, я не так уж много видела в этой жизни, но Алмао был действительно прекрасен. Город без дорог, утопающий в зелени, и в то же время сочетающий в себе великолепную архитектуру и живость большого города. Пока я продолжала рассматривать город, не замечая ничего вокруг, Ирдари сделал заказ, и, судя по тому, сколько всего появилось на нашем столике уже спустя 20 минут, он решил себе ни в чем не отказывать. «Так много?» — изумилась я. «Просто знакомство с кухней Алмао», — пожал он плечами. «Воспринимай это так». На самом деле этот день был очень странным. Начиная с удивительного подарка, который ни с того ни с сего решил сделать мой мастер, и заканчивая его поведением сегодня. Я списывала это на то, что мы оказались вне стен школы, но так или иначе Ирдари был сам на себя не похож. «Хорошо», — кивнула я, только сейчас осознав, насколько я голодна. В этот странный вечер мы ели самую вкусную еду, что я пробовала за всю свою жизнь, что могла вспомнить. Ирдари рассказывал забавные истории жизни небесного города, а я действительно наслаждалась каждым мигом, что выпал мне здесь и сейчас. Постепенно солнце скрылось за пиками гор, и все вокруг вдруг вспыхнуло удивительным, голубым, фиолетовым, розовым сиянием. Так сияли растения внизу, расцвечивая город. «Как думаешь, — вдруг заговорил мастер, — увиденное сегодня поможет тебе принять этот город?» Нехотя отведя взгляд, я посмотрела в глаза мужчины. «Почему он спрашивает меня об этом?» Но все же ответила так, как чувствовала. «Дело не вместе, — покачала я головой. Дело только в том, — указала я на свое запястье. Пока эта метка будет на мне, я не приму ни город, ни место, ни людей. Не смогу. Она защищает тебя. Неужели ты не понимаешь?» Некоторое время мы молча смотрели в глаза друг другу. Мастер действительно не понимал, почему я так говорю. Был ли смысл объяснять ему? «Защищает?» — изогнув бровь, поинтересовалась я. «А вы правда считаете, что мне понадобилась бы эта защита, не окажись я здесь? «Я тут только потому, что так захотел он», — кивнула я на изображение черного дракона на своем запястье, «потому что Арден Вариан решил притащить новую игрушку и забыть о ней, оказавшись в своей игровой комнате, где было гораздо более интересных, ярких и забавных игрушек, которые ждали его куда сильнее. Сама не знаю почему, но я начинала злиться от одного упоминания о драконе. Мало того, что меня раздражало то, как он поступил со мной, но еще больше бесило то, что мне было не все равно на него, на ту женщину, что встречала его в день нашего прибытия, и на то, сколько еще было тех, с кем он позволял себе играть, заперев меня в этом сундуке мадам Шир. Зачем? С прицелом, что однажды сможет открыть крышку, достать меня и поиграть, а потом закинуть в темный угол. Да еще эти разговоры о его предстоящей женитьбе не делали весь этот разговор более приятным. Всего-то и нужно убить его, и метка пропадет. К чему расстраиваться? Ничего сложного. Голос, наполненный холодом и тьмой, вновь всплыл в сознании и в очередной раз успокоил меня. Тьма всегда предлагала простые решения, говоря тем самым, что выход есть, стоит только захотеть. Сама не знаю, почему такие страшные мысли, вопреки всему, дарили надежду и спокойствие, а не страх. Должно быть, потому что они внушали, что я сильная и могу преодолеть многое, если не все.